Глава 24. Вести, полученные от Гриши Семеновича. Вот так, дорогая Тиночка, проходит моя парижская жизнь. Люди вокруг один интереснее другого. Они отличаются от стамбульцев. Здесь все могут жить так, как им велит сердце, а другие их понимают и принимают. Разумеется, когда речь идет о других, я имею в виду интеллигенцию людей искусства. Быть просто эксцентричным недостаточно. Я знаю, что тебе это веселит. Мы не привыкли к такой жизни. Теперь я вижу, что здесь никто не стесняется. Все верят в себя и избавляются от комплексов. Но опять же, простых людей здесь нет. И все настолько талантливы, что ты с удивлением следишь за их творчеством и восхищаешься силой их мысли. Я уверена, что тебе бы здесь понравилось. Ты бы быстро завела очень важных друзей. Ты спрашивала, как дела у Люсии и Капы. Они оба очень заняты и очень довольны своей жизнью. Ты интересуешься, дорогая Тиночка, не хочу ли я вернуться в Стамбул? Мой ответ — нет. Стамбул остался позади. Так же, как осталась позади Россия, в которой прошли наше детство и юность. Возвращение домой теперь превратилось для меня в мечту, и чем больше я мечтаю об этом, тем сильнее отдаляется от меня Стамбул. Разница лишь в том, что теперь я даже не мечтаю приехать туда. Только разлука с тобой беспокоит меня. Я так по тебе скучаю. Мое единственное утешение — это твой муж, Александр Александрович. Он присматривает за тобой, заботится о тебе, и мне приятно думать об этом. Жаль, что он не может работать инженером, как раньше, но, с другой стороны, очень мило, что вы теперь выступаете вместе. К слову, когда я писала, что даже не мечтаю приехать в Стамбул, я вовсе не имела в виду, что все мои мечты теперь мертвы. Скорее, наоборот. Я просто не мечтаю о чем-то несбыточном или о том, что может причинить мне боль. Но я мечтаю о том, что наша матушка Нина и Катя скоро покинут Россию. Вы с мужем приедете к нам, и вся наша большая семья соберется вместе. Моя дорогая, ты рассказывала о боли в пальцах. Ты ходила к врачу? Ты еще слишком молода для подобных болей. Может, тебе стоит меньше работать? Я уверена, постоянная игра не идет тебе на пользу. Пожалуйста, береги себя и обратись к доктору. Ты всегда твердишь мне о том, что здоровье очень важно, и сегодня я напоминаю тебе о твоих же словах. Если мы потеряем здоровье, у нас больше не будет сил ни на то, чтобы поддерживать нашу жизнь, ни на то, чтобы встретиться вновь. Не знаю из-за чего, но наши с Колей и Вовой письма не доходят друг до друга. Хорошо, что я получаю твои, пусть и с опозданием, как и ты мои. А может, они уже получили все письма с копом? В любом случае, у них все хорошо, все здоровы. Жизнь у них, конечно, непростая. Но кому из нас легко? Вова относится ко всему легче, чем Коля. Думаю, когда они встретятся с Катей, их жизнь станет намного веселее и приятнее. Дочь заставит их позабыть о многих трудностях. Что же касается Пани, то он, кажется, не собирается приезжать во Францию. Им с супругой хорошо в Германии. Даже несмотря на то, что семья жены постоянно вмешивается в их жизнь. Паня, должно быть, очень любит ее растерпеть такое. Жизнь в РФ очень красочная и насыщенная, мне не на что жаловаться, и я обожаю свою работу. Юсуповы замечательные люди, но я до сих пор не привыкла к громким разговорам Феликса Юсупова об убийстве Распутина. Впрочем, не будем об этом. Князь восхищается необычными людьми, всегда с интересом расспрашивает их обо всем на свете. А княгиня Ирина, статная и элегантная, предпочитает оставаться в тени. Когда она начинает говорить, ты сразу понимаешь, что перед тобой Романова. Настолько благородный у нее голос. «Вообще-то для того, чтобы продавать одежду РФ, мы им не нужны. Ирина Александровна — лучшая модель своего бренда, она отлично демонстрирует свои платья». Их дочери, маленькой Ирине, исполнилось 10. Она очень милая девочка. Знаешь, а ведь внучки Распутина и дочь Юсупова теперь растут в одном городе. Какой странный поворот судьбы. Кстати, у меня для тебя есть еще одна новость. Великий князь Дмитрий Павлович какое-то время встречался с Коко Шанель. Ходят слухи, что именно он автор духов №5. Дмитрий все еще близок с Юсуповым. После разговоров о том, что они были любовниками, и о том, что Ирина Александровна отказала Дмитрию Павловичу ради того, чтобы выйти замуж за Феликса, удивительно, что они сумели объединиться для расправы над Распутиным. Удивительные вещи-то дружба. «Моя дорогая Тиночка, если бы у меня был хоть один свободный день, я бы непременно написала тебе еще больше. А пока я обнимаю тебя всем сердцем, целую и желаю счастливого Рождества. Пожалуйста, передай Александру Александровичу и всем своим друзьям мое глубочайшее уважение и любовь. Твоя Шурочка». Когда Шура дописала письмо, время перевалило за полночь. Сперва она хотела добавить Тине сноску о том, что они начали сближаться с Борисом, но потом передумала. Сначала следовало удостовериться в серьезности его намерений. Она не понаслышке знала о том, насколько сильно может разочаровать неудавшийся союз. Время от времени, поглядывая в окно на стучавшее о стекла проливной дождь, Шура перечитывала письмо. Ей уже давно хотелось спать, но сердце требовало написать еще. Написать маме, Нине, Кате, друзьям детства, няне Пелагее, написать своей родине, отчему дому, кисловодским деревьям, написать Нарзанской дороге. Слезы закапали на плотную бумагу. Как же сильно Шура скучала по всему этому. Она знала, что слезы ей не помогут, слезы не вернут ей близких. Все смешалось в памяти, люди, места, дома, и растворялось во времени. Как говорил Бунин, ради свержения царя большевики разрушили и великий дом, и благословенные труды, и память о прошлом. Внезапно Шура поняла, что даже если она когда-нибудь и встретится с близкими, живущими в России, она никогда не сможет навестить тех, кто там похоронен. Интересно, что случилось с семейными могилами? Кто жил в их доме? Что стало с деревьями в саду? Шура чувствовала себя полностью оторванной от родины, и это рождало в ней сразу два разных настроения. С одной стороны, она научилась избавляться от страданий, тянувшихся из прошлого, научилась не надеяться на добро и не разочаровываться в безвыходных ситуациях, а с другой, ее тело и душу наполняла огромная пустота, которую подпитывала простая истина. Эта тоска продлится до самой смерти, и ничто не усмирит ее. Оставалось лишь, гордо подняв голову, смотреть в будущее и, повинуясь внезапным дуновением ветра судьбы, следовать зову сердца. Если бы только ее семья собралась вместе, тогда все сразу пришло бы в норму. Однако Гриша Семенович молчал. Они не виделись с того самого вечера в Бианкуре. Возможно, Гриша сам выезжал в Россию за людьми и поэтому молчал. Но тогда зачем ему Надежда Михайлова? Может, она просто агент под прикрытием? Или, возможно, они работают сообща? Шура перебирала варианты, а вопросов становилось только больше. Но наступила ночь, и молодая женщина отправилась спать. Проснулась она от настойчивого звонка телефона. «Алло? Александра Верженская?» Узнав знакомый голос, Шура затаила дыхание. «Доброе утро, Гриша Семенович!» «Доброе утро. Надеюсь, я вас не разбудил». «Ничего страшного». Шура почувствовала, как ком подходит к горлу. «Извините, я очень волнуюсь. У вас для меня хорошие новости». Гриша молчал. Это дало Шуре понять, что так просто она своих ответов не получит. «Я бы хотела сказать, что да, но предпочту объяснить при встрече. Вы сейчас свободны?» «Прямо сейчас?» «Да, если возможно». Она быстро просмотрела свой график и ответила. «Да, мы можем встретиться прямо сейчас». «Как насчет раннего завтрака в кафе «Де Флор»?» Шура есть не хотела, ей не терпелось узнать новости. «Я уже одеваюсь и скоро выхожу». «Я бы мог заехать за вами, но сейчас я на другом конце города и доберусь до вас только через 2 часа. Будет лучше, если мы встретимся на месте». «Да», — согласилась Шура. «Будет лучше, если мы увидимся там». «Тогда до встречи». «До встречи». Пока Шура умывалась и одевалась, время, казалось, замедлило свой ход. Вопросы, мучившие ее вчера, давали о себе знать с новой силой. Очевидно, у Гриши есть новости, которых она совсем не ожидает. На мгновение ей показалось, что все так сложилось из-за того, что она слишком много думала о плохом. Быть может, если бы она не так часто перебирала в уме все это, ответ был бы положительным. Да и к тому же, кто знает, насколько актуальны новости Гриши. Вести из России нынче ползли со скоростью улитки. Всю дорогу она думала о том, что за несчастье могло случиться с ее близкими, если бы советская разведка узнала о ее планах. От переживаний у Шуры разболелась голова и потянула желудок. она с трудом сдерживала слезы. Такси высадило ее на перекрестке бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа. И, дойдя до кафе «Де Флёр», Шура осознала, что от волнения забыла в таксомоторе свой зонтик. Гриша пришел почти одновременно с ней и стоял на пороге кафе. Увидев ее, он раскрыл свой зонтик и подбежал к ней. «Доброе утро!» — он протянул ей руку и улыбнулся. Улыбка казалась искренней, но усталой и вымученной. Они вошли в кафе и сели за угловой столик. Дождь и холод, царившие снаружи, словно насквозь пронизывали душу Шуры. В надежде немного согреться, она заказала какао с молоком и круассан. «Мне как обычно», — сказал Гриша подошедшему к ним официанту. В любое другое время Шура попыталась бы угадать, из чего состоит обычный завтрак мужчины. Такое упражнение помогало ей разгадать характер человека. Однако сегодня это ее совсем не интересовало. Она внимательно рассматривала лицо Гриши, надеясь, что тот скоро заговорит. «Еще раз прошу прощения, Александра Верженская. Если бы я не был занят, то правда заехал бы за вами. Не переживайте, пожалуйста. Все хорошо». «К слову, по телефону я даже не успел спросить, как у вас дела. Вы сразу перешли к вопросам. Простите, вчера я всю ночь думала о России и о том, что там происходит, а когда проснулась утром от вашего звонка, то чуть не задохнулась от волнения». Гриша вытащил из кармана сигарету и зажигалку. «Я прекрасно вас понимаю». Он дал ей сигарету и привстал с места, протягивая зажигалку. Шура легким прикосновением притянула ее к себе и затянулась, впуская в легкий терпкий дым. «Слушаю вас», — сказала она. Теперь молодая женщина чувствовала себя готовой к новостям любого толка. «Самая неприятная часть моей работы — необходимость вести такие беседы, как сегодня утром», — начал Гриша. Шура сразу же его перебила. «Сначала скажите мне вот что, пожалуйста. Мама и девочки в порядке? С ними ничего не случилось?» «Нет, будьте спокойны, с ними все хорошо». Она глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула, подняв голову, чтобы скрыть слезы. Шура хотела подумать над услышанным и отпустить свои страхи. Пока она курила, Гриша, вероятно, наблюдал за сценой, которую видел много раз, и ждал, когда собеседница будет готова продолжить разговор. Тем временем официант принес завтрак. Оказалось, Гриша заказал фуа-гра и рюмку водки. «Нет, о таком бы она не догадалась». Шура улыбнулась. «Я заставил вас улыбнуться», — сказал мужчина, и глаза его заблестели. Шура нервно хохотнула, а Гриша все пытался понять, что же ее так развеселило. «Ох, простите», — ответила Шура. «Не поймите меня неправильно, но я не над вами смеюсь. Просто расшатанные нервы немного сдали, когда я увидела вашу тарелку». «Мою тарелку? Я заказал очень вкусные вещи, но и рад, что вы сочли их забавными». «Я должна вам объяснить. Обычно я анализирую незнакомых мне людей и стараюсь угадать, что они закажут в ресторане или какую книгу купят». «Хм, понимаю. И как, вы угадали мой завтрак?» «Нет», — улыбнулась Шура. «Я даже не пыталась, ждала от вас важных новостей». Шура посерьезнела. «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, я вас внимательно слушаю». «За ваше здоровье», — сказал Гриша, подняв рюмку и залпом выпил водку. Затем он начал говорить, внимательно смотря в глаза с нетерпением ерзавшей на стуле Шуре. «Как я вам говорил, плохо не провалить задание, а наткнуться на человека, который следит за нами. Поэтому, как и в прошлый раз, я не могу раскрыть слишком много деталей, но в любом случае было бы неправильным говорить по телефону. Я хотел передать вам все лично». «Но вы сказали, что они не пострадали, не так ли?» «Ах да, ваша мама и остальные в порядке. Екатерина Николаевна ни о чем не догадывалась, поэтому они в полной безопасности, с ними никто не переписывался и не говорил». «Ну что тогда не получилось?» «Хотел бы я удовлетворить вас очень простым и ясным ответом, но это невозможно. В связи с происходящими событиями пока мы не можем перевести их сюда». «Но Надежда обещала, что вы сделаете все возможное, чтобы перевести хотя бы Катю». Гриша посерьезнел. На его лбу залегла глубокая морщина. Он прокашлялся, будто у него что-то застряло в горле. Шура видела, насколько ему тяжело. «Что случилось?» «Надежда не вернется». Шура не понимала, замолчал он от того, что уже все сказал, или от того, что ему трудно говорить. До сих пор Гриша выглядел сильным, умным и бдительным, однако сейчас изменился. Лицо его стало каким-то хрупким и чувствительным. Шура терпеливо ждала, когда он вновь заговорит, а Гриша словно пытался выиграть время, намазывая на тост фуагра. «Знакомо ли вам имя Сиднея Рейли?» — своим обычным холодным тоном спросил Гриша. Шура отпила какао и покачала головой. «Английский шпион русского происхождения. Пока неизвестно, на кого он работает», — продолжил он. Шура подумала, что Гриша сообщил ей чуть больше, чем требовалось. «Прошу, не нужно мне об этом рассказывать». «Это не слишком секретные вещи. Очень скоро белые эмигранты начнут активно их обсуждать». «Какое отношение Сиднея Рейли имеет к моей семье?» «Непрямое. Дело в том, что Рейли осенью уехал из Парижа в Финляндию. Известно, что оттуда он перешел через реку Сестру на российскую сторону и отправился в Ленинград с российским паспортом, который получил от двух большевиков, членов операции советской разведки «Трест». Но мы все еще не знаем, точно ли этим человеком был Рейли». К такому миру интриг Шура не привыкла, а поэтому слушала Гришу очень внимательно. «Я до сих пор не понимаю, как это связано с моей семьей», — сказала она. «Дело в том, что Рейли, настоящего или нет, схватили, и после расследования казнили большевики. Советы сообщают, что его застрелили на границе. Конечно, через некоторое время они могут сказать, что Рейли жив и никогда не пробирался в СССР. С другой стороны, есть информация, что они наняли его в качестве консультанта, дабы использовать его знания и таланты. Пока ситуация неясная. Ходят слухи, будто советский полицейский, который притворился антикоммунистом, притащил его туда и сразу убил. Ладно, увидим. Но соль в том, что из-за деятельности ОГПУ антибольшевистские организации на какое-то время залягут на дно». «Я все еще не понимаю, какое отношение эти имена, которые вы называете, имеют к нам, к моей семье? И что случилось с Надеждой?» «Во-первых, после такого громкого инцидента выехать за границу будет еще сложнее. Из-за этого Надежда должна вести себя тихо, не передвигаясь внутри России. То есть нам пока нельзя связываться с нашими контактами, даже по самым незначительным поводам. Во-вторых, коммунисты стали еще более жестокими, жестче уже некуда». Шура догадывалась, сколько всего еще ей не рассказывал Гриша. Очевидно, он поделился только самым необходимым. Возможно, Надежда была замешана в деле Рейли, а возможно, случилось что-то более страшное. И, несмотря на страх перед ответом, Шура все же решилась задать вопрос, беспокоивший ее. «Но Надежда в порядке. С ней ничего не случилось». Гриша заботливо коснулся руки Шуры. «Не волнуйтесь, дорогая Александра Верженская, с ней все в порядке. Ее молчание временно». «Но долго ли она сможет оставаться в безопасности в России?» «Не беспокойтесь. Надежда очень умная и храбрая женщина. К тому же у нее хорошие связи с большевиками. Если понадобится, она ими воспользуется». «Я рада», — выдохнула Шура. Она почти забыла о разочаровании, постигшем ее после новостей Гриши о ее семье. Теперь к людям, за жизнь которых я не беспокоюсь, прибавилась еще и Надежда Михайлова. Гриша на мгновение посветлел. Он тепло улыбнулся и еще крепче сжал ладонь Шуры. «Ей-богу, Александра Верженская, вы невероятно милы!» Шура с удивлением осознала, насколько безопасно чувствовала себя рядом с мужчиной, довериться которому ее вынудили обстоятельства. Она со спокойной улыбкой посмотрела в его темные глаза и смущенно поблагодарила его. «Итак, когда я снова смогу надеяться на какой-либо результат?» — спросила она. «В течение какого времени?» «Увы, я не знаю. Но я буду держать вас в курсе. Более того, я должен сообщить вам, что ваша семья больше не в Кисловодске». «Тогда где они?» «В Ленинграде». «Это хорошо?» «Это нормально. Они никого не оставляют на месте. Да люди и сами не хотят оставаться». «У вас есть их адрес?» «Я не могу дать его вам. Ваша мама напишет вам, когда подвернется удобный момент». «Они в порядке?» «В абсолютном». Шура поняла, что должна принять эти новости, даже несмотря на то, что они ей не нравились. «Между тем...» Гриша убрал руку и, достав из кармана пиджака конверт, протянул его ей. «Что это?» «Деньги, которые вы мне передали». «Я не понимаю», — пробормотала Шура. «Вы сдаетесь?» «Нет-нет-нет, у нас и в мыслях этого не было». «Тогда что это значит?» «Я знаю, как вы трудились, чтобы заработать их. Спрячьте их до лучших времен. К тому же, если мы получим официальное разрешение на выезд, часть из этих денег уйдет на дорогу». Шура была в замешательстве. Какое отношение Семенович имел к деньгам, которые Надежда должна была передать своим контактам в России? Может, это все надувательство? Может, ее обманули? Но Гриша, испытывая угрызение совести, решил все вернуть. Ее собеседник, казалось, прочел ее мысли. «Пожалуйста, не придумывайте лишнего». Он внимательно посмотрел ей в глаза, словно пытаясь убедить молодую женщину в том, что ему стоит доверять. «Ваши деньги все еще у Надежды». Все запуталось окончательно. «Не смотрите на меня так», — рассмеялся Гриша. «Я догадываюсь, что у вас на уме, и совсем не обижаюсь. Вы правы. Вы знаете только то, что я вам рассказываю, а это ничтожно мало. Дело в том, что я хочу, чтобы эти деньги оставались у вас, пока они действительно не пригодятся в России. Я не хочу, чтобы вы оказались в беде, если со мной что-то случится, или мы не сможем вам помочь». Внимательно рассмотрев конверт, Шура поняла, что он отличается от конверта, который она дала Грише в тот вечер. Молодой человек продолжал удивлять ее, и она не сумела сдержать своих эмоций. «Вы меня удивляете. Большое спасибо, но...» «Никаких «но», Александра». Он впервые обратился к ней только по имени. «Никаких «но». Иного ответа я не приму. Кроме того, если позволите, я хочу и далее в будущем удивлять вас». Шура начала догадываться, к чему сведется разговор. Если бы их знакомство состоялось при других обстоятельствах, и у них имелись иные причины для встречи, возможно, она бы приняла его предложение. Отчего-то ей казалось, что эти отношения не будут здоровыми. В такие моменты Шура доверяла своей интуиции, а поэтому ответила молодому человеку так вежливо и мягко, как только могла. «Поверьте, удивления мне достаточно. Вы похожи на мужчину, который всегда говорит загадками». «Это большой комплимент». Несмотря на то, что Гриша не получил прямого ответа на свое предложение, он выглядел довольным. «Это зависит от человека», — сказала Шура. «Кто-то может найти подобное поведение слишком утомительным». «Вы хотите сказать, что устанете и заскучаете?» «Нет, ни в коем случае. Просто я не из тех женщин, кто с самого начала бросится разгадывать вас». «Значит, вы не авантюристка». «Что значит не авантюристка?» «Если бы вы только знали, что мне довелось пережить в более юном возрасте», — хотелось сказать Шуре, но она промолчала. Она догадывалась, что Семенович возразит ей. В этом она была уверена, а поэтому просто улыбнулась собеседнику. Мужчина не стремился завоевать ее излишним упорством и сменил тему. «Я бы хотел сообщить вам хорошие новости этим утром, но поверьте. Однажды я расскажу вам известие, которое заставит вас плакать от радости. Я прошу лишь одного — терпения». Шура улыбнулась, стараясь подавить боль. «Вы не представляете, насколько сильно я нуждаюсь в таких новостях. Хорошо, я буду терпеливо ждать». Казалось, их беседа исчерпала себя. «Большое спасибо за все, — сказала молодая женщина. — И за деньги тоже. Вы очень хороший человек». «А вы, Александра, а вы?» Шура встала и протянула ему руку. «Позвольте, пожалуйста», — сказал мужчина, торопливо выкладывая на стол деньги за завтрак. Затем Гриша взял ее за руку, так, словно держал что-то очень ценное, и проводил до выхода из кафе. Дождь все еще продолжал опустошать тучи. Молодой человек придерживал над женщиной зонтик и посадил ее в такси, учтиво поцеловав в тыльную сторону ее ладони. «Если вам что-либо понадобится, звоните в любое время». «Спасибо. Надеюсь, мы встретимся снова, чтобы обсудить хорошие новости». Они улыбнулись друг другу. Гриша закрыл дверь такси, а Шура, повернувшись к водителю, сказала: «В РФ, пожалуйста. Дом 10 по улице Дюфо». Проливной дождь стеной загородил окрестности. Шура думала о прошедшей встрече. Несмотря на то, что ей было грустно от полученных новостей, она испытывала огромное облегчение, зная, что ее близкие в безопасности. Если советы объявили охоту на ведьм, и Надежда вынуждена скрывается, то, несомненно, стоило немного подождать. Вне зависимости от всего, матушка Нина и Катя живы. Затем она задумалась над загадкой по имени Гриша Семенович. Он, несомненно, был интересным мужчиной, таинственным, стильным и красивым. и, будучи замешанным в таких рискованных авантюрах, он сохранил способность испытывать теплые чувства. Шура знала, если бы не их общее дело, с ним было бы очень занятно вместе. Он излучал уверенность и покой. А может, она просто хотела их видеть, как тяжело больной пациент видит лучшего друга в своем враче. С другой стороны, ей казалось, что Гриша Семенович может в раз разорвать все договоренности и бесследно исчезнуть. Очевидно, он всегда жил в тревоге и знал, когда следует уходить. Он хранил в себе тайны, недосказанности, внезапные встречи и переговоры, все то, что никому не мог рассказать. Когда такси подъехало к дверям РФ, Шура уже объяснила себе, почему не приняла предложение Гриши. Убедившись в правильности своего решения, она вышла из машины. Начинался новый день. Ливший, как из ведра, дождь, хмурый Париж и утреннее разочарование не навлекут тень на ее жизнь. Она не допустит этого. Она идет на работу, которую очень любит. Мать, Ниночка и Катя живы, а она, пожалуй, вполне может подождать еще. Теперь у нее было еще больше причин работать как можно усерднее и как можно усерднее наслаждаться жизнью. Выйдя из такси и придерживая рукой шляпку, она побежала к двери здания, счастливая и довольная сознанием, что не поддалась разочарованию и не утратила надежд.